Ангел. Каждый раз, когда умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути ангел с ребенком набирает целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует. Цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов. Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, неся его в своих объятиях на небо. Дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни. Пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов. «Какие же взять нам с собою на небо?» — спросил ангел. В саду стоял прекрасный стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломила его, так что ветви, усыпанные большими, полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли. «Бедный куст», — сказала дитя, — «возьмем его, чтобы он опять расцвел там, у Боженьки». Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но кроме них взяли и скромный златоцвет, и простенькие Анютины глазки. «Ну вот, теперь и довольно», — сказал ребенок, но ангел покачал головой, и они полетели дальше. Ночь была тихая, светлая, весь город спал. Они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялась солома, зола и всякий хлам, черепки, обломки алебастра, тряпки, старые донышки от шляп. Словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид. Накануне как раз был день переезда. И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка. Цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили. «Возьмем его с собою», — сказал ангел. «Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим». И ангел стал рассказывать. В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели. Когда же чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал. Тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь. Такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весною первую распустившуюся буковую веточку. Бедняжка держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов. Между ними был один с корнем. Мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кроватки. Видно, легкая рука посадила цветок, он принялся. Стал расти, пускать новые отростки. Каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробивался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе Господь Бог. Вот уже целый год, как мальчик у Бога. Целый год стоял цветок всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный увядший цветочек мы и взяли с собой. Он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы. «Откуда ты знаешь все это?» — спросило дитя. «Знаю», — отвечал ангел, — «ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях. Я узнал свой цветок». И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя, и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бледный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога. Одни летели возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности. Но все были равно блаженны. Все они пели, и малые, и большие, и добрые только что умершие дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.